Чувство тревоги в обособленном мире, полном спокойствия. Иллюзия безопасности вокруг снующих отовсюду бестелесных глаз. Их стаи проносятся в пространстве, трутся о стены, скрежещут в окна.